«Ты сегодня дважды упоминала каких-то американцев», произнес, наконец, Торн, набив себе рот йоркширским пудингом. «Кто они такие?» До этого момента он был так поглощен всем, что стояло на столе, включая солонку и перешницу, что Розалин не ожидала от него застольной беседы. Тема, которую он затронул, была вполне безобидна и не могла помешать пищеварению. Американцами называют переселенцев в Северную Америку, освободивших ее от господства Англии, объяснила она. «Боюсь, ты и эту войну пропустил». Он бросил на нее свирепый взгляд, и она лукаво рассмеялась в ответ. Ей нравилось его подразнивать. Ей даже самой было удивительно, как она осмелела, особенно принимая во внимание его последние слова. «Зачем же мне исчезать? Ты ведь остаешься здесь?» Воспоминание об этом заставило ее похолодеть. Не потому, что она потеряла над ним власть и нарушила их соглашение. Ведь если он действительно не собирался покидать ее время, она была беззащитна перед ним. Ее испугало то, что, когда она услышала эти слова, радость и страх одновременно наполнили ее душу. Впрочем, он постоянно вызывал у нее противоречивые чувства с первого момента своего появления. Ей не хотелось углубляться в эти размышления, и поэтому она решила вызвать его на разговор, который отчасти удовлетворил бы ее любопытство по некоторым вопросам. В частности, ей было чрезвычайно интересно все связанное с мечом и его необычными свойствами. «А, кстати, Торн, почему предыдущий владелец меча верил, что будет навеки проклят, если меч попадет в руки женщины?» Викинг оторвал глаза от тарелки и взглянул на нее с самодовольной усмешкой. «Значит, Жан-Поль испугался моих угроз». «Жан-Поль?» Он был старшим сыном женщины, которая в последний раз владела моим мечом. Она умирала, и он должен был унаследовать проклятие Бладринкера. Викинг умолкнул, пожал плечами, словно сказал более чем достаточно. Но Розалин хотела знать все подробности. «Ты что, действительно способен проклясть кого-нибудь?» — спросила она. Он чуть заметно усмехнулся. «Может, он ее дразнит? Возможно ли это?» «Я знаю, это глупый вопрос», — продолжала она, обращаясь скорее к себе, чем к нему. «Ты ведь поклялся мне, что ты не бог?» И тут другая мысль неожиданно пришла ей в голову. «Скажи, твой меч дает мне какую-либо власть?» Лицо его прямо-таки просияло. «Да, меч давал тебе власть». «Давал? Но теперь не дает?» Она нахмурилась. «Что это значит? Объясни». «Ты могла командовать мной, как хотела. Я не имел права лгать тебе, причинять вред или отказываться выполнять твою просьбу». Она ошарашенно уставилась на него. Теперь понятно, почему он так послушно закрыл глаза в машине, когда она его об этом попросила. Ему и правда нужно было ее разрешение, чтобы открыть их снова. «Подумать только! Она имеет полную власть над этим могучим викингом. С ума сойти можно. Но он почему-то говорит об этом в прошедшем времени». Она подозрительно сощурилась и спросила: «Значит, ты утверждаешь, что раньше я имела власть, а теперь не имею?» Его ухмылка стала еще более самодовольной и торжествующей.